Книга шестая. Город голубых огней. Слухи, словно рваные флаги, шелестят, вьются на ветру, а на улицах только и разговоров, что о давешних днях. Сказывают, угорь выскользнул на берег, да не один, а тысячи, под зазубренной, а может и мертвой луной. Перешептываются о том, как медленно царапал коготь мостовые города, и даже, говорят, видели дракона в ночном небе, серебряного с черным. Говорят, будто слышали предсмертный вопль демона на крышах той кровавой ночью, когда сотня умелых рук метнула сотню кинжалов во тьму. А еще ходят слухи о том, что знатная дама под маской незваным гостям устроила праздник незабываемый. Рыбак. Рождение слуха. Глава 17. Немногим дано узреть темную длань, что заносит над собою осколок, или же цепи зазубренные, громыхание которых слышишь перед предсмертным криком. Но вслушайся в вечный рефрен жертв и прислужников. Вот они стонут, вот повторяют имя владыки в темном сердце лунного семени. Всадник Хурлакель. Шестая армия. Серебряная лиса. Когда Ралли Кном подошел к таверне «Феникс», дорогу ему заступила высокая крупная женщина, которая появилась из затененной ниши в стене. Убийца приподнял бровь. «Чего тебе надо, Миза?» «Забудь о том, чего мне надо», — женщина приглашающе ухмыльнулась. «Ты это уж много лет как знаешь. Ну да все равно я тебе кое-что расскажу, но так что расслабься». Раллик скрестил на груди руки и замер. Миза обернулась и окинула взглядом переулок, а затем придвинулась поближе к убийце. «Там сидит один в Фениксе. Искал тебя. По имени спрашивал». Раллик вздрогнул от неожиданности. «На кого похож?» — небрежно спросил он. «На солдата, который скинул форму», — ответила Миза. «Никогда раньше его не видала. Так что думаешь, Ном?» Раллик отвел глаза. «Ничего. Где он сидит?» Миза опять ухмыльнулась. «За столом круппа, как дома. Ну не прелесть ли?» Раллик обошел женщину и направился к Фениксу. Когда та последовала за ним, поднял руку, не оборачиваясь. «Зайдешь через минуту после меня, Миза. Где Ириль-то?» «Внутри», — отозвалась женщина. «Удачи, Ном». «За удачу всегда приходится платить», — проворчал Раллик, заворачивая за угол и поднимаясь по ступенькам на крыльцо. Ном замер у двери и осмотрел толпу в зале. Несколько незнакомцев, но не так много, чтобы беспокоиться. Раллик перевел взгляд на человека, который сидел за столом круппа. Ном его едва не пропустил, такая непримечательная внешность была у незнакомца. Затем Раллик зашагал прямо к нему, и толпа расступалась на пути убийцы. Этого Ном никогда раньше не замечал. Усмехнувшись, он посмотрел на незнакомца и не отводил глаз, пока тот не заметил взгляда. Незнакомец посмотрел прямо на убийцу, но даже не вздрогнул, только отпил эля из кружки и аккуратно поставил ее на стол. Раллик отодвинул стул и сел напротив. «Я Раллик Ном». Было в этом человеке что-то твердое, некая успокаивающая уверенность. Раллик почувствовал, что расслабляется, несмотря на вошедшую в привычку подозрительность. Но первые же слова незнакомца привели его в чувство. «Угорь велел передать тебе слово», — тихо произнес тот. «От меня к тебе, лично, устно. Но прежде я должен открыть тебе ряд обстоятельств, известных только мне». Он снова отпил из кружки и продолжил. «Итак, Тюрбан Ор нанял еще дюжину охотников. За кем они охотятся? Среди прочих, за мной. Однако тебе теперь будет сложнее до него добраться. Угорь одобряет твои планы в том, что касается госпожи Симтал. Возвращение Колла желают все, кто ценит честь и честность в совете. Если что-нибудь нужно, попроси и получишь». Взгляд Раллика стал твердым. «Вот уж не знал, что Мурилья такой болтун», — заметил он. Незнакомец покачал головой. «Твой товарищ ничего не выдал, как и ты сам. Это все угорь. Итак, что тебе нужно?» «Ничего». «Хорошо». Незнакомец кивнул, словно ожидал этого ответа, и остался им удовлетворен. Так уж вышло, что усилия Тюрбана Ора относительно некой прокламации столкнулись с препятствиями перманентного характера. Угорь хочет поблагодарить тебя за невольное соучастие в этом деле. Тем не менее, советник измышляет иные пути. За ним пристально следят. Так мы и выяснили то важное обстоятельство, которое Угорь велит сообщить тебе. Прошлой ночью под деспотовым барбаканом Тюрбан Ор встретился с представителем гильдии убийц. Наверняка ему пришлось немало потрудиться для этого, ведь в последнее время твоих коллег очень непросто найти. Как бы там ни было, Тюрбан Ор предложил контракт. Незнакомец подождал, пока потрясенное выражение покинет лицо Раллика, а затем продолжил. Предложил Тюрбан Ор, как я и сказал. Однако не он заказчик. По сути, госпожа Симтал решила, что смерть Колла должна стать истиной на самом деле, а не только на бумаге. «Кто?» — прохрипел Раллик. «Кто говорил с ним?» «Сейчас скажу. Во-первых, контракт принят, ибо цену назвали значительную. Исполнителям известно, что Кол сейчас находится за пределами Даруджистана, и они ждут лишь его возвращения». «Имя убийцы?» «Ацелот». Незнакомец поднялся. «Угорь желает тебе успеха во всех начинаниях, Ралликном. Так заканчивается послание. Доброго вечера». Он повернулся и направился к выходу. «Постой». «Да?» «Спасибо», — сказал Раллик. Незнакомец улыбнулся и ушел. Убийца занял его стул и облокотился на стену. Помахал Салти, у которой наготове уже стояли кувшин с элем и кружка. Девушка поспешила к столу. Вслед за Салти, куда более неспешно, подошли Ирильта и Миза. Без лишних слов обе уселись и опустили на столешницу собственные кружки. «Ну, раз уж все еще дышит», — сказала Ирильта, поднимая свой эль, — «зато и выпьем». Миза поддержала тост, и обе женщины выпили. Миза склонилась над столом. «Как там Круп и мальчик?» Раллик пожал плечами. «Может так получиться, что, когда они вернутся, меня здесь не будет», — сообщил он. «Передай Мурильо, чтобы продолжал, если не появлюсь или если произойдет что-то другое. И если это случится, скажи ему, что у нашего клиента глаза открыты». Раллик наполнил кружку и тут же осушил одним глотком. Поднялся. «Удачи мне не желайте». «Тогда успех?» На широком лице Мизы застыло встревоженное выражение. Раллик резко кивнул, а затем развернулся и вышел из таверны. Аномандер Рейк что-то скрывал. Барук окончательно уверился в этом, мрачно глядя на огонь в камине. В правой руке алхимик сжимал кубок с козьим молоком, а в левой — большой кусок даруджийской лепешки. Почему Тисты Анди позволили Имассу войти в курган? Он уже задал этот вопрос владыке Луны, который сидел рядом, но ответа пока не дождался. Вместо этого Рейк окинул алхимика взглядом, полным возмутительного самодовольства. Барук откусил кусочек лепешки. Хруст прозвучал очень громко в застывшей между собеседниками тишине. Рейк вытянул ноги и вздохнул. «Неподходящее время для трапезы», — заметил он. «В последние дни ничего не происходит в подходящее время», — отшутился Барук и отпил немного молока. «Я и не подозревал, что Апонны и Властитель Тени тоже включились в борьбу», — сказал Рейк. Барук почувствовал на себе взгляд владыки Луны, но продолжал смотреть в огонь. «Я получал намеки на влияние Апоннов», — проговорил алхимик, — «но ничего определенного». В ответ Рейк только фыркнул. Барук выпил еще молока. «Ты держишь свои предчувствия за пазухой у самого сердца. Я делаю то же самое». «Это нам ничего не дает», — прошипел Рейк. Алхимик повернулся в кресле, чтобы посмотреть на Тисты Анди. «Твои вороны видели, как женщина и Имас вошли в курган. Ты по-прежнему считаешь, что они не преуспеют?» «А ты?» — парировал Рейк. «Если память мне не изменяет, это ты так думал, Барук. Что до меня, то в целом мне все равно, преуспеют они или нет. В любом случае будет бой. Судя по всему, ты надеялся избежать сражения. Совершенно очевидно, мудрость подводит тебя в том, что касается Малазанской империи. Лосиин знает лишь один язык — язык силы. Она не станет обращать внимание на скрытые силы, но лишь только они явятся на поверхности, ударит всем, что есть в распоряжении». «А ты лишь этого и ждешь, да?» Барук скривился. Пусть гибнут города, пусть гибнут тысячи людей, но тебе же все равно, Аномандо Рейк, не так ли? Все равно, если в конце концов ты победишь». На тонких губах Тиста Анди заиграла сухая усмешка. «Оправданное предположение, Барук. Тем не менее, в данном случае Лосиин хочет получить Даруджистан неповрежденным. Я не собираюсь этого допустить. Однако уничтожить город из одного лишь противоречия было бы слишком просто. Я мог бы сделать это несколько недель назад. Нет, я желаю, чтобы Даруджистан остался таким, как есть, неподвластным Лосиин. Вот это алхимик и называется победа». Он взглянул на Барука серыми глазами. «В противном случае я бы не искал союза с тобой». Алхимик нахмурился. «Если только ты не задумал предательство». Некоторое время Рейк молчал, разглядывая сложенные на коленях руки. «Барук», — тихо сказал он, — «всякий опытный военачальник знает, что предательство порождает измену. Когда совершено предательство, неважно, против врага или союзника, оно становится законным для всех подвластных тебе. От последнего рядового, который мечтает стать генералом, до ближайших советников, телохранителей и офицеров. Мой народ знает о нашем союзе, алхимик. Если я предам тебя, недолго мне оставаться владыкой семени Луны. И вполне справедливо». Барук улыбнулся. «И кто же способен потягаться силами с тобой, Рейк?» «Каладон Брут, например», — незамедлительно ответил Рейк. «Еще остаются четверо моих магов-убийц. Даже Силана, что обитает в пещерах Луны, может пойти на то, чтобы свершить надо мной суд. И я могу назвать других, Барук, многих других». «Так тебя удерживает страх, сын тьмы». «Этот титул используют дураки, которые полагают, будто мне следует поклоняться. Мне он не по нраву, Барук, и я более не желаю от тебя его слышать. Говоришь, меня удерживает страх? Нет. Страх обладает великой силой, но она не сравнится с тем, что движет мною. С долгом». Владыка Луны не сводил глаз с рук, которые перевернул ладонями вверх. Но цвет радужки снова изменился, стал серовато-коричневым. «У тебя есть долг перед родным городом, Барук. Он гонит тебя, придает тебе форму. Сие чувство ведомо и мне. Семя Луны укрывает последних Тисты Анди в этом мире. Мы умираем, алхимик. Ни одно призвание или великое дело, кажется, не в силах вернуть моему народу вкус к жизни. Я пытаюсь, но умение воодушевлять никогда не было моим коньком. Даже эта Малазанская империя не сумела вынудить нас встать и защищаться, до тех пор, пока было куда бежать. И мы продолжаем умирать на этом континенте. Хорошо, по меньшей мере, что здесь мы гибнем от меча». Руки Рейка соскользнули с коленей. «Представь, что твой дух умирает, а тело продолжает жить. Не 10 лет, не 50. Тело продолжает жить 15, 20 тысяч лет». Рейк быстро поднялся. Он посмотрел на Барука, и от улыбки Тисты Анди сердце алхимика словно пронзил кинжал. «Поэтому меня удерживает долг. Но долг этот пуст и лишен смысла. Довольно ли этого, чтобы сохранить Тисты Анди? Просто сберечь их. Поднять семя Луны в небеса, где мы будем жить дальше, безо всякого риска, в полной безопасности. Что же тогда я стану сохранять? Историю? Особое мировоззрение?» Рейк пожал плечами. «История закончилась, Барук, и мировоззрение Тиста Анди зиждется на стоическом равнодушии и тихом, пустом отчаянии. Стоит ли сохранять для мира такие дары? Сомневаюсь». Барук не сразу нашелся с ответом. То, что описал Аномандо Рейк, не поддавалось никакому пониманию, но алхимик почувствовал в этих словах боль Тисты Анди. «И все же», — произнес Барук, — «ты здесь. Заключил союз с жертвами Империи. Это только твое решение, Аномандо Рейк? Твой народ его одобрил?» «Им все равно», — ответил Рейк. «Они подчиняются моим приказам, идут за мной, служат Каладану Бруду, когда я попрошу. И гибнут в болотах и лесах чужой земли, на чужой войне. Гибнут за чужих людей, которые до смерти их боятся». Барук подался вперед. «Так почему же? Зачем ты все это делаешь?» В ответ Рейк хрипло рассмеялся. Впрочем, горькое веселье быстро покинуло его, и Тиста Анди сказал. «Разве благородное устремление нынче ничего не стоит? Что с того, что мы его восприняли у других? Мы сражаемся не хуже любого другого. Мы умираем рядом с другими. Мы наемники духа. И даже плата такой монеты немного стоит для нас. Почему? Неважно почему. Но мы никогда не предаем союзников. Я знаю, ты обеспокоен тем, что я ничего не сделал, дабы не позволить Тлан и Массу войти в курган. Я полагаю, Барук, что ягудский тиран будет освобожден. И лучше пусть это случится сейчас, когда я рядом с вами, чем в иное время, когда здесь не окажется никого, кто мог бы с ним совладать. Мы встретим легенду и вырежем из нее жизнь, алхимик, дабы навсегда избавить вас от этой угрозы. Барук не сводил глаз с Тисты Анди. Ты совершенно уверен, что сможешь уничтожить ее Гутта? Нет, но когда он покончит с нами, сил у него останется немного, и он падет под ударами других. Твоей ложи, если говорить на чистоту. Никакой уверенности тут нет, Барук. Подобные ситуации почему-то страшно пугают вас, людей. Лучше научитесь принимать их. Быть может, мы сумеем уничтожить ягудского тирана, но даже это пойдет на пользу планам Лысиин. Алхимик был сбит с толку. Я не понимаю тебя. Рейк ухмыльнулся. Когда покончим с ним, сил у нас останется немного. А потом явятся легионы Малазанской империи. Потому, как видишь, она побеждает в любом случае. Если что-то ее и беспокоит, то лишь твоя ложа Торуд, Барук. О ваших способностях она ничего не знает. Поэтому посланцы императрицы ищут Воркан. Когда глава гильдии примет контракт, убийцы ликвидируют опасность, которую вы представляете для империи. Однако, пробормотал Барук, в действия вовлечены и иные факторы. «Апонны», — согласился Рейк. «Это опасность для всех участников борьбы. Думаешь, апоннам есть дело до смертного города? До его жителей? Апонны видят узел силы, водоворот, где идет игра, в которой уже не до шуток. Прольется ли бессмертная кровь? На этот вопрос боги жаждут получить ответ». Барук перевел взгляд на свой кубок с козьим молоком. «Что ж, по крайней мере, этого мы пока смогли избежать». Он сделал мелкий глоток. «Ошибаешься», — заявил Рейк. «Заставив престола тени выйти из игры, мы пролили первую каплю бессмертной крови». Барук чуть не подавился молоком. Он отставил кубок и посмотрел прямо на Тисты Анди. «Чьей?» «Два пса пали от моего меча. Это слегка вывело престола тени из равновесия, как мне кажется». Барук откинулся в кресле и смежил веки. «Значит, ставки выросли». — проговорил он. — До самого семени луны, алхимик. Рейк снова уселся в кресло, вытянув ноги к теплу камина. — Итак, что еще ты в силах поведать мне об этом ягудском тиране? Помнится, ты собирался проконсультироваться со специалистом. Барук открыл глаза и швырнул лепешку в огонь. — Тут возникло затруднение, Рейк. Надеюсь, ты поможешь мне объяснить, что случилось. Прошу следовать за мной. — сказал он, вставая. Рейк с ворчанием поднялся на ноги. Сегодня ночью при нем не было меча. Барук не мог избавиться от ощущения, что на широкой спине Тисты Анди чего-то не хватает, хоть алхимик и был рад отсутствию черного клинка. Барук повел Рейка из комнаты вниз по главной лестнице в нижний покой. В первой из подземных келей стояла узкая койка, а на койке лежал старик. Барук указал на него. «Как видишь, он словно бы спит. Его зовут Маммот». Рейк приподнял бровь. «Историк?» «И верховный жрец богини Дерек». «Это объясняет цинизм в его работах», — усмехнувшись, заметил Рейк. «Червь осени плодит несчастливую братью». Барук удивился тому, что этот Тисты Анди читал историю Маммота, но, в конце концов, почему бы и нет? Если жизнь тянется 20 000 лет, нужно ведь найти себе какое-то увлечение. «Итак», — проговорил Рейк, подходя к кровати, — «Маммот погружен в глубокий сон. Что его вызвало?» Владыка Луны присел на корточки рядом со стариком. Барук встал рядом. «Это самое странное. Положа руку на сердце, я мало что знаю о магии Земли. Мне никогда не доводилось исследовать путь Дрис. Я послал за Маммотом, как и говорил тебе, а когда он прибыл, я попросил рассказать все, что ему известно о ягудском тиране и кургане. Он незамедлительно сел и закрыл глаза, а с тех пор не открывал их и не произнес ни слова». Рейк выпрямился. «Я вижу, он отнесся к твоей просьбе со всей серьезностью». «Что ты имеешь в виду?» «Ты верно понял. Маммот открыл свой путь Дрис.